Он спросил, что такое вы читали перед свечами. Кадиш, еврейскую заупокойную молитву. Значит, вы еврей? Теперь нет. Но некоторое время был им, ответил Климрад. И вдруг закричал, стойте! Фольксваген выезжал на просторную эспланаду, и ему наперерез мчались две машины из военной полиции. «Разворачивайтесь скорее, прошу вас!» «Зовите меня Новолари», — попросил Диего. И он сделал такой бешеный разворот, словно от этого зависела его жизнь. «Конечно, от этого она и зависит, тройной ты дурак!» Если этот верзила с тихим, наводящим ужас голосом и светлыми глазами сам не убьет тебя, то военная полиция непременно начинит тебя свинцом. Они стреляют по всему, что движется. Он на полной скорости понесся в сторону ипподрома Техо. Он переживал самые волнующие минуты своей жизни. Ибо и справа, и слева, и сзади внезапно появлялись другие машины, а Диего, увлекшись этой игрой, необъяснимой легкостью делал все возможное, чтобы оторваться от них ценой какой-то исступленной гонки. Вплоть до той секунды, когда по приказу Климрада ему пришлось нажать на все тормоза. Он даже не успел понять. «Все готово, не волнуйтесь», — сказал ему Климрад своим тихим голосом, как оказался за рулем грузовика и уже мчался на запад, встречая по пути полицейские машины, преследующие Volkswagen. Спустя совсем немного времени дорога головокружительно пошла вниз, превратившись в непролазно грязную тропу, которую с трудом можно было разглядеть сквозь серую пелену, лившего, как из ведра, дождя. На каждом повороте фары выхватывали из темноты то стену, заросшей лесом скалы, то пугающую пустоту пропасти. По крайней мере, десяток раз, неуклюже нажав на тормоза, Диего Хаус чувствовал, что грузовик, увлекаемый чудовищной силой инерции, начинает скользить по желтой грязи прямо к бездне. И всякий раз, благодаря чистому чуду, ему удавалось не потерять управление. «Я не смогу остановиться, даже если захочу». Это последнее падение, Диего Ито. Лишь после нескольких часов этого безумного спуска вдруг возникло какое-то подобие маленькой площадки. Хаос резко крутанул руль, привстав, нажал на тормоз, что не помешало грузовику крепко врезаться в скалу. Но он, наконец-то, остановился. Они одновременно спрыгнули на землю. В уголке скалы находилась ниша с лазурно-золотой статуей Пресвятой Девы, у ног которой стояли в консервных банках цветы, а также иконки, благодарящие Мадонну за то, что она позволила шоферам грузовиков и водителям автобусов уцелеть после такого адского спуска. «Все ясно, весело», — сказал Диего Хаос. «Просто я не такой уж плохой водитель, в сущности». Он обернулся и увидел, что Рэп Климрад плачет, прижавшись лбом к скале. После этой еще одной остановки они ее сделали, чтобы заправиться бензином. Им понадобилось добрых 4 часа, чтобы добраться до маленького городка Вилья-Висенсио, расположенного 2 километрами ниже Боготы. За время их общей безумной гонки между Климрадом и Хаосом установилось некое весьма странное согласие. При выезде из Вилья-Висенсио ехали они на восток. Рэп Климрад спросил, где они находятся и что их ждет впереди. Диего Хаос расхохотался. «Я никогда не был слишком силен в географии, как, впрочем, в истории, в испанском, в иностранных языках, в физике и химии, а также в математике. А заботами мамиты Я навсегда был освобожден от гимнастики.